В Келлинге есть люди, которые живут в домах-лодках и даже в небольших хижинах на бамбуковых плотах. Эти жилища на плаву обычно покачиваются на волнах недалеко от берега. Очень часто, особенно ночью, случалось так, что, пробираясь на них, неосторожный гусь поскальзывался на узенькой кладочке или принимал плавающий в воде кусок бамбука за твердую кочку и падал в воду. После этого приходилось выбираться из воды под веселый визг мальчишек, всегда собиравшихся поглазеть на незнакомого человека. Мы каждый раз удивлялись тому, что старые китайские крестьяне почти не ощущают боли. Они никогда ни на что не жаловались и всегда были рады, если нам хоть как-то удавалось им помочь. Мы делали все, что было в наших силах, чтобы облегчить страдания пожилых людей, и охотно помогали им. Иногда нам случалось убирать в их хибарках, готовить им пищу. Однако молодое поколение не производило такого хорошего впечатления. Молодые были беспокойными и носились с новомодными идеями, которые распространяли среди них люди из Москвы, приехавшие готовить китайцев к наступлению коммунизма. Мы предчувствовали грядущее бедствие, но ничего не могли поделать. Нам оставалось лишь стоять в стороне и наблюдать. Однако, прежде чем мы сами начали лечить людей, нам пришлось много учиться. Мы занимались по 14 часов в день. Среди новых предметов достаточно упомянуть лишь электричество и магнетизм. Хорошо помню свою первую лекцию по магнетизму. Тогда я практически ничего не знал об этом предмете, однако эта лекция запомнилась мне не меньше, чем первая лекция по электричеству. Наш преподаватель был не самым приятным человеком. Вот что тогда произошло. Хуанг протискивался сквозь толпу, чтобы прочесть на доске объявлений, где будет наше следующее занятие. «Эй, Лапсанг!» — крикнул он мне из толпы, прочтя расписание. «Сегодня после обеда у нас лекция по магнетизму». Мы с Хуангом были очень довольны тем, что оказались в одной группе, ведь мы близко подружились еще до начала занятий. Мы вышли во двор, пересекли его и вошли в здание, где рядом с аудиторией, в которой изучали электричество, находилась та, где изучали магнетизм. Войдя в нее, мы увидели много оборудования, которое в общих чертах напоминало приборы из соседней лаборатории. Везде были разложены катушки с проволокой, а также странные куски металла, с виду напоминающие лошадиные подковы. Здесь были стальные и стеклянные палочки, пузырьки с жидкостями, похожими на воду, и различные коробочки, в которых находились кусочки дерева и свинца. Мы заняли свое место, и тут вошел лектор. Он облокотился на стол, потому что был тяжелым человеком, и не только в прямом, но и в переносном смысле. Было видно, что он очень высокого мнения о себе. Его коллеги были явно иного мнения о его способностях. Он тоже ездил в Америку, но кое в чем отличался от своих земляков, побывавших там. Они вернулись оттуда, понимая, что знают очень мало, тогда как он был убежден, что знает все и наделен безупречным разумом. Он сел за свой стол, а потом зачем-то схватил деревянный молоток и грохнул им по столу. «Тихо!» — заорал он, хотя в аудитории все сидели молча. «Мы с вами будем изучать магнетизм. Для некоторых из вас это первая лекция, посвященная этому увлекательному предмету», — сказал он более спокойно. Затем он взял в руки один из кусков металла, имеющий форму лошадиной подковы. «Эта штука порождает вокруг себя поле», — сказал он, — «и я сразу же подумал о пасущихся в поле лошадях. А сейчас я покажу вам, как определять направление магнитных полей с помощью магнитных опилок. Благодаря своим магнитным свойствам», — продолжал он, — «каждая металлическая частичка притянется к этому куску железа, а все они выстроятся в соответствии с направлением силовых линий магнитного поля». В этот момент я невзначай сказал Хуанга, сидящим рядом со мной, «Зачем использовать опилки, если каждый дурак и так может видеть его?» Лектор, вероятно, расслышал мои слова, потому что он подпрыгнул на стуле и злобно произнес, «Да, здесь есть великий лама из Тибета». И хотя он не бельмес и не понимает в магнетизме, он утверждает, что может видеть магнитное поле. «Это правда?» И он гневно показал на меня пальцем. «Значит, вы, великий лама, можете видеть это таинственное поле?» Спросил он и язвительно добавил, «Если это так, то вы будете первым из людей, кому это под силу». Я встал. «Это правда, достопочтенный лектор. Я ясно вижу поле вокруг куска железа», — ответил я. «Я могу также видеть свет вокруг тех проводов». Он снова схватил свой деревянный молоток и громко застучал им по столу. «Вы лжете!» — вскричал он. «Никто не может этого видеть. Но если вы так умны, пожалуйста, выйдите к доске и нарисуйте мне все, что вы видите. Пусть все посмотрят на эту чушь». Я терпеливо вздохнул, взял со стола магнит, подошел к доске и вынул из ящичка мел. Магнит я приложил в доске, обвел его, а затем нарисовал вокруг точные очертания голубоватого света, который окружал магнит. Я нарисовал также более мелкие детали поля в местах излом линий вблизи магнита. Мне это не составило труда, потому что я отчетливо видел эти светящиеся линии. Я родился с этим даром, а впоследствии развил его с помощью особой операции. Когда я закончил рисовать, в аудитории стояла мертвая тишина. Я повернулся к преподавателю,